Глава 24. Интерлюдия. Ноу не мог понять свои порывы. Первое знакомство с Эль Глорией ввело его в недоумение. Во-первых, она совершенно не стеснялась его, как видного и симпатичного мужчину, что обычно не свойственно девушкам ее возраста. Не жеманничала, не строила глазки и даже ни на миг не позволила себе цветистых фраз и намеков на его внешность и положение в обществе. Он привык к другому отношению со стороны слабого пола. Во-вторых, Глория вела себя очень по-деловому. Ни единого лишнего слова. Все строго по рабочим моментам. А еще его привлекла ее уверенность в том, что у нее все получится. Что цех снова заработает и станет доходным. И в-третьих, манера говорить. Свободная, независимая. Так может изъясняться только опытный человек, повидавший многое и разбирающийся во многих вещах. В общем, Глория Мэннес была необычной. Девушка-загадка. Оно любил головоломки. Сегодня он вполне мог отправить в мастерскую своего секретаря. Всего-то и нужно было забрать список. Но отчего-то все противилось в нем этому. Но хотелось лично поговорить с Глорией еще раз. И даже ее внешняя непривлекательность не повлияла на его желание увидеть ее вновь. Вот и сейчас. Девушка при виде него даже бровью не повела. Поздоровалась холодно, чуть насмешливо. Чем задела какую-то неведомую струну в его душе? Мужское самолюбие. Ноу и предположить не мог, что его это так возмутит и одновременно приведет в смятение. На вопрос о том, почему за списком явился он лично, ляпнул глупость. И тут же смутился. А это снова выбивалось из привычной ему схемы поведения. Он разозлился на себя. На нее. Но удержал рвущуюся с языка колкость. Усилием воли подавил смущение и раздражение. И, кажется, девушка поняла что-то, потому что взгляд ее блекло-синих глаз вдруг смягчился. Она как-то устало улыбнулась и предложила. «Следуйте за мной, Эль Ноа». И резко развернувшись, устремилась в соседнюю дверь. В небольшом помещении за длинным столом сидел крупный мужчина. Но он сразу понравился. Прямой взгляд, открытое выражение лица. Никакого подобострастия. Вежливо отстраненный вид. Элиасон, стоило незнакомцу подняться, тут же понял, что перед ним бывший военный маг. Такую выправку ни с чем не перепутаешь. «Мастер Гастон», — заговорила Глория. «Эль Ноа, хозяин мастерской». «Господин Эль Ноа, Элиасон, знакомьтесь». «Ваш главный маг-артефактор — мастер Эль Гастон Робер». Мужчины одновременно протянули друг другу руки для пожатия. Ноу тут же заметил блеснувший протез. Внутренне удивился, но ни один мускул на его лице не дрогнул. «Рад знакомству, Эль Ноа», — склонил голову Гастон. «Взаимно, мастер Эль Робер». «Как вам мастерская?» «Прекрасно. Эль Глория была столь добра, что показало мне здесь каждый уголок». «Замечательно», — улыбнулся Элиасон. «Можете располагаться и приступать к работе». Глория. С каждой ступенькой я волновалась все сильнее. И на то были свои очевидные причины. Очередной шаг отбивал бешеную чечетку в грудной клетке. «Мастер Гастон». Голос мой слегка подрагивал. Думаю, эта деталь не осталась незамеченной. «Эль Ноа, хозяин мастерской. Господин Эль Ноа Элиасон, знакомьтесь. Ваш главный маг-артефактор — мастер Эль Гастон Робер». Артефактор слегка улыбнулся. Встал из-за стола и протянул ему руку для пожатия. Раздался легкий металлический скрежет протеза по деревянным доскам. Тактичности Эль Ноа нужно было отдать должное. Он не рассматривал мастера удивленным взглядом, но было заметно, что металлические протезы сразу бросились ему в глаза. «Рад знакомству, Эль Ноа». Мужчины обменялись приветственным рукопожатием. Гастон склонил голову, как положено, при встрече с человеком выше по статусу. Они еще перекинулись парой фраз, и в итоге Ноа удивленно сказал. «Думаю, мы сработаемся, мастер Эль Гастон». И повернулся ко мне. «Все необходимое по списку вы получите в течение недели. Завтра привезут первую партию. Думаю, в скорости можно будет начать подготовку к запуску мастерской». «Конечно». Кивнула я, довольная скоростью происходящего. Я проводила Эллисона ко входной двери. И перед тем, как выйти на улицу, он все же задал мне тот самый вопрос. «Эль Глория», — начал он. «Вы девушка умная и дальновидная. Пока у меня нет сомнений не доверять вашим действиям. Но почему вы выбрали именно Эль Гастона?» Ответ я подготовила давно, поэтому нисколько не растерялась. Других свободных мастеров-артефакторов не нашлось. К тому же мастер Пит знает его лично и уверил меня о его возможностях, честности и трудолюбии. Но слегка прищурился. «Пусть будет по-вашему, вам виднее. Но я очень надеюсь, что его особенности никак не скажутся на работе. Маг-артефактор без руки — это меньше тенов и, соответственно, магии и быстрая утомляемость». На этой ноте хозяин покинул цех. Следующая неделя выдалась суматошной. Хозяин цеха сдержал данное мне слово, и постепенно в мастерскую начали привозить новые артефакты. Батареи к ним, инструменты, запасные детали к разным видам артефактов, установки для ремонта и многое-многое другое. Пока я распределяла все это по полкам, параллельно освобождая их от старого хлама, мастер Пит с Оловом занимались починкой цеха, заменить прогнившие доски, отремонтировать покосившуюся дверь. В дело отца, пусть оно теперь и не принадлежало ему, вдыхали вторую жизнь. С каждым днем мастерская становилась все более пригодной для работы. И я уже предчувствовала, сколько клиентов, постоянных или нет, будет приходить сюда. Все это время мастер Гастон усердно работал над новыми протезами для перышка. То ли ему понравилась доселе незнакомая идея, то ли то, что в случае успеха он мог обзавестись новыми, полноценными конечностями. Но глаза артефактора горели, а руки, пусть даже и одна, показывали отменное мастерство обладателя. Эль Нуа стал частым гостем в мастерской. Для меня оставалось загадкой, почему он так надолго задерживается в цеху. Возможно, из-за скорого открытия. Именно так я думала. Или внушала себе эту мысль. Он частенько наблюдал за моей работой. Иногда задерживал свое внимание на моем лице. Нет, он не жалел меня. Но что же такого интересного он нашел в чертах дурнушки? Да, от красавицы Глории осталось лишь воспоминание. И я старалась смириться с этим. В какой-то момент с удивлением заметила, что достаточно часто думаю об Эллисоне. Оцениваю его внешность, замечаю, как он хмурится, когда чего-то не понимает. Как упрямо выдвигает подбородок, чтобы разобраться в вопросах, в которых он ничего не смыслит. Было заметно, что ему все ново, но он искренне готов работать и учиться постигать новое. Его интересовала каждая малейшая деталь. А также я была вынуждена признать, что Нова очень симпатичный мужчина, умный, воспитанный, истинный джентльмен. Неповерхностный ловелас. Мне нравилось, что Эл Ноа не ставил себя выше своих работников. С ним было комфортно, он всегда прислушивался к моим предложениям. Вот только это ли истинная причина моих мыслей о нем? Эл Ноа Эллисон был интересен. Настолько, что начал привлекать меня. И пусть выгляжу я не под стать ему, но ведь могу же я иногда помечтать. Увы, это все, что мне было дозволено. И я понимала это. Зачем такому мужчине, как Эл Ноа, такая уродина, как я? Грустно, но оставалось лишь только смириться и жить дальше. Тем временем цех был полностью готов возобновить свою работу, о чем кричал большой яркий плакат на его дверях. Но мне показалось это недостаточным. Эл Ноа поддержал мою идею о листовках, которые можно разнести по городу в качестве рекламной акции. И это сработало. Конечно, поток клиентов случился не сразу. Но в первый день пришел фермер с поломанным холодильным камнем. На второй – клиенты с севшими батарейками охранных артефактов. К концу недели весть об открытии мастерской разнеслась по каждому дому. А сарафанное радио принесло свои плоды. Мастер Пит со своей семьей. Гастон. Каждый был рад тому, что мастерская пользуется успехом. А чувствуя свою важность, работали вдвойне усерднее. Выручка росла. Число посетителей тоже. Замкнувшие часы, сломанный обогреватель, неработающая маг-плита были не проблемы для работников. Без дела не сидела и я. Пока Гастон помогал чинить артефакты для жителей, я думала о том, как помочь ему. Чертежи для перышка показались детским лепетом по сравнению с тем, что я задумала на этот раз. Биопротезы руки и ноги для калеки были куда сложнее. Нужно было учесть каждую деталь. Даже незначительная погрешность могла свести все мои старания к нулю. Кому бы хотелось, чтобы не работал, к примеру, палец или не сгибалось колено на ноге? Эл Гастон не просто перестанет чувствовать свою ущербность. И хоть он давно смирился со случившимся, этот факт сильно тормозил его при починке артефактов. Нехватка тенов сильно сказывалась не только на скорости его работы, но и на самочувствии. Маг быстрее уставал, дольше концентрировался, хоть и не подавал виду. А если эти протезы не будут отличаться от живой плоти, и в них прорастут тены, и артефакт сможет магичить с прежней силой? Не чудо ли это? Все только выиграют от этого. И какие перспективы откроются для людей бесконечностей? Просто невероятно! Если все удастся, то это будет великолепным открытием. Идей было много. То, что в мире Марии Ивановны было привычным делом, в мире Глории было сродни фантастике. Многие технологии были недоступны. Или все-таки наоборот? Машин здесь, конечно, не было. Были повозки, запряженные лошадьми. Привычный транспорт для местного населения. А что, если убрать лошадей и сделать так, чтобы повозка стала самоходной? Эта мысль не давала мне покоя уже долгое время, и все эти задумки быстро отражались на бумаге. И хоть пока я смутно представляла, как можно воплотить все это в жизнь, настроена была решительно. Давно не чувствовала такого творческого подъема. И еще я ни за что не покажу свои чертежи кому-либо, кроме отца. Это уже семейное дело, которое мы возродим снова. И имя Менесов вернет себе былую славу и уважение в обществе.